Настолько, насколько это может получиться у женщины, сложенной подобно Шан Юн. По бокам ее бряцали и грохотали звенья гусеницы. Она судорожно вытянула руки и уперлась конечностями в брюхо робота, уцепившись руками изо всех сил. Брюхо украшали всевозможные кнопки и рычаги. Весело пофыркивая, Шан давила, тянула и била их свободной рукой, насколько могла добраться, другой рукой цепляясь за корпус. Пока она висела под роботом, он не мог стрелять в нее клеем. Но оставалась еще неприятная возможность того, что он опустится в нормальное положение и превратит ее в котлету. Затем все ее тело содрогнулось от крайне отвратительного резонанса, словно самый большой колокол собора Парижской Богоматери присоединили к садовому культиватору соответствующего размера. Затем внезапно наступила ужасная тишина. Робот вздрогнул, остановился. Ся Шан Юн свалилась на пол, ударившись спиной.